Глава 246. Фран. Нет, отец. А? Позволь мне спросить тебя кое о чем в последний раз. Ян заговорил с ним первым, и это оказалось подходящей возможностью. Моя мать. Ян хотел решить проблему, прежде чем завершить все дела, и это было важно для него. Если прошлое, которое ты мне показал, не было сфабриковано, то моя мать принадлежала к той же эпохе, что и ты. Это значит, что она существовала столько же, сколько и вы. И я сначала подозревал, что она бессмертна. Однако она не помнила прошлого, как ремесленники, и умерла от болезни в моей прошлой жизни. У Яна возникло множество вопросов, и он продолжил. «Хотя мне было бы трудно думать, что ты все выдумал. Я должен был поверить, что что-то, что ты мне показал, было правдой». Ян вышел за пределы разума Франа и мог различать, что было настоящим, а что фальшивым. «Что ты сделал с моей матерью? Я буду относиться к тебе по-разному, в зависимости от твоего ответа». «Ты оставишь меня в живых?» «Нет, но ты можешь умереть мирно, или...» Ян продолжает говорить решительным голосом. «Ты можешь умереть в муках!» Фран почувствовал надежду, несмотря на то, что Ян сказал ему, что он умрет в любом случае. Речь шла о Ванессе, слабом месте Яна, и этого было достаточно, чтобы затронуть эмоции Яна. «Ванесса, которая является моей женой и твоей матерью, особенная. Она несравнима с ремесленниками». «И что?» «Мы пообещали друг другу, что останемся вместе до самой смерти и умрем вместе». «Ближе к делу». «Да, она могла существовать так долго, потому что была связана со мной». Их разговор закончился, и на самом деле Ян замолчал, потому что ему нужно было время подумать. «Насчет того, что вы умрете вместе». «Да, в этом все дело». «Объясни дальше». «Если я умру...» Фран внутренне улыбнулся. «Ванесса тоже умрет. Не только Ванесса в этом мире, но и во всех фрагментированных измерениях тоже умрут. Хватит говорить ерунду». «У меня нет способа доказать это, поэтому если ты уверен в себе и не можешь поверить в то, что я говорю, убей меня сейчас». Ян задрожал, так как Фран был неожиданно уверен в себе. «Однако в моей прошлой жизни она не умерла». «Что?» «Поскольку она родила успешную особь, я позволил ей выйти из цикла. Я освободил ее, стерев воспоминания о тебе и обо мне, как я сделал это для тебя. Я приспособил ее, чтобы она жила жизнью, близкой к совершенному человеческому существу». Ванесса, жившая в том измерении, где Ян умер от отравления, не умерла. «Твоя настоящая мать тоже умрет, не зная почему, если умру я». Фран начал обретать самообладание, поскольку он начал контролировать ситуацию. «Ян, подумай хорошенько, прежде чем сделать выбор. Ты можешь пожалеть об этом. Это не угроза, а совет и просьба, так как я не хочу ее потерять». «Как насчет этого? Отпусти меня. Если ты сделаешь это, я больше никогда не появлюсь и сразу же отправлюсь в другое измерение, чтобы воплотить свои идеалы». Наживка была брошена, и Ян клюнул на нее. Настало время пожинать плоды, и Фран заговорил осторожно. «Моей целью было выбраться из печати ящеров. Разве ваше положение не похоже на мое? Вы проживете идеальную жизнь, если только я исчезну, и тебе не придется терять свою мать». Фран предложил рациональный компромисс, и поскольку Ян думал о Ванессе как о лучшем человеке, он клюнул на наживку. «Это правда?» Ян молчал с минуту, и его губы медленно разомкнулись. «Ты можешь это сделать?» Наконец спросил Ян. И Фран удовлетворенно ответил. «Как я могу теперь разыгрывать какие-то трюки? Ты обезглавишь меня одной рукой, «Я буду рад, если ты отпустишь меня, и это измерение будет в твоем распоряжении». Удочка всплыла, и Франу оставалось только поймать цель. «Тогда...» — осторожно пробормотал Ян, и казалось, что он колебался. Однако это было лишь мгновение, и свет снова вернулся в глаза Яна, и его тело исчезло. Это было похоже на заклинание моргания, только быстрее. Он появился перед Франом. «Давайте убедимся, правда ли это?» Сказал Ян в подтверждении и протянул обе руки, чтобы схватить Франа за голову. Не было времени, чтобы избежать этого, так как он был слишком быстрым и мощным. «Что ты делаешь?» «Я подглядываю в твои воспоминания». Нулевой уровень класса Яна позволял ему активировать магию без каких-либо заклинаний, печатей или даже слов, как это делала сила языка. Яну нужно было только подумать и действовать. «Хм...» Ян на мгновение заглянул в воспоминания Франа, но этого было достаточно. «Ты... я подумал об этом раньше». Ян отпустил Франа после прочтения воспоминаний и начал комментировать. «Ты автоматически лжешь, если открываешь рот. Разве это не так?»